После ланча Квентин спустилась в подвальный этаж, где размещался стрелковый тир. Под грохот выстрелов прошла краткий обязательный инструктаж, получила патроны, специально защитные очки и наушники. 10 мест по количеству стреляющих были ограждены друг от друга небольшими перегородками. Лора встала на свободное место и вытащила из кобуры под пиджаком пистолет. После нескольких удачных выстрелов Квентин почувствовала у себя за спиной чье-то присутствие. Обернувшись, она увидела улыбающегося лейтенанта Тонио. Невозмутимо перезарядив оружие, Лора продолжила стрельбу. Только после этого обернулась к Майклу и сняла наушники. — Похоже, агенты ФБР не зря едят свой хлеб, — сказал Тонио. — Полагаю, это комплимент, лейтенант? — осведомилась она, расписываясь в журнале инструктора. — Скорее, констатация факта. Что-то весело ёкнуло в ее сердце, отозвалось знакомо. — А ведь он клеится. — Беззастенчиво, нисколько не сомневаясь в своей неотразимости. — Боже мой! Где репортеры, где телевидение, чтобы засвидетельствовать сенсацию, признание представителям полиции достоинств вечного соперника ФБР? Они вместе вышли из тира и направились к лифту. — Квентин, мне бы хотелось извиниться за сегодняшнее. Просто я вышел из себя, когда узнал, что мое дело передают ФБР. — Погоди, Квентин! Он придержал ее за локоть. — Извинения приняты. — коротко сказала Лора, чувствуя странные завихрения в области сердца. — Что еще? Они стояли в плохо освещенном коридоре одни, и Лора благодарила Всевышнего, что Тонио не может прочесть на ее лице отголоски этой странной внутренней борьбы. Далеко-далеко слышались пистолетные хлопки. — Я еще хотел кое-что сказать. — Ну, что же? — Час назад... Позвонила доктор Рэчел из госпиталя Кеннеди в Пендлтоне. Она сообщила, что Эд Салливан может говорить. — Он вменяем? — спросила Лора, горько смеясь над собой в душе и ощущая раздражающее недовольство собой. — По всей видимости, так, — кивнул он, заходя вместе с ней в лифт. В тоне чувствовалась прежняя насмешливость. — Мы завтра едем в Пендлтон, и прошу вас подготовить все необходимое для поездки. Будем работать с самого начала. Оценка событий на месте. — Я ясно выражаюсь, лейтенант. И она вышла из лифта.